словом, жевала всю ту жвачку, которую без сомнения собиралась вставить в совершенно исключительную статью для следующего номера. А я смотрела на рот Ивон, вспоминая, как изогнулась ее верхняя губа, когда она вчера обозвала Хелен сукой. «Ты можешь понять», — фыркнула она в конце. «Все кроме того, почему ты назвала Хелен сукой», — отозвалась я. Вперед она показала на загончик, где уже собирались люди. Большинство из них, по-моему, уже знали, что случилось. Сплетни — единственное, что безотказно разносит наша система вентиляции. А кое-кто из наших ранних пташек наверняка успел застать полицейских, приводивших в порядок место преступления. Плюс к этому пол был застелен коричневой бумагой, видимо, для того, чтобы скрыть пятна крови, которые не успели очистить. «А ты не идешь?» «Мне нужно еще минуту». Она плюхнулась обратно в кресло и демонстративно придвинула к себе коробку с бумажными салфетками. Забавно, несмотря на все ее сопение и пыхтение, я не видела ни единой слезинки. Загончик встретил меня неопределенным гомоном. Мужчины явно чувствовали себя не в своей тарелке и даже выглядели как-то болезненно. Женщины почти поровну разделились на просто потрясенных и горько рыдающих. Команду рыдающих возглавляла Гретхен Плотник, секретарь Тедди. Ничего удивительного, что она переживала сильнее других, ведь она продержалась у него гораздо дольше предыдущих помощников, целых 8 месяцев. Лис и Шихара из отдела кадров послала Гретхен дюжину роз, когда та миновала 4-месячный рубеж и тем самым установила новый рекорд. Лис экономила кучу времени благодаря тому, что теперь ей не приходилось искать Тедди, новую секретаршу, каждые 6 недель. Я постаралась сделать свою речь максимально краткой и деловой, особенно когда увидела, что Гретхен намерена через каждые 10 слов перебивать меня мелодраматическими стенаниями. К тому же, что я могла сказать, кроме того, что Тедди мертв? Конечно, можно было еще заявить приоритет на будущую статью о разоблачении убийцы, которая наверняка была не Хелен, но вот его следовало как-то о себе позаботиться. Окей, эта часть так и осталась невысказанной. Если у кого-то из вас есть информация, которая может заинтересовать полицию, я могу дать телефон детектива, расследующего это дело, — добавила я в конце своего короткого спича. «Дорогая Молли, ну и что с того, что у тебя есть его номер телефона? Похоже, он считает себя убийцей, причем весьма опасного сорта. Разве ты этого не поняла? С уважением, доброжелатель». Я пересчитала присутствующих, когда все обступили Гретхен, как будто это ей следовало принимать соболезнования. Естественно, ведь именно она громче всех выражала свою скорбь. Но Гретхен ничего не делала наполовину. Она с размахом строит планы, с размахом одевается и с размахом говорит. Ее шевелюра оттенком приближается к клубничному джему, одежда обычно представляет собой дикую смесь модных тенденций, ее собственных особых черточек, а переговорить в нашем офисе она может любого, включая Ивон. Вообще-то Гретхен идеально подходила Тедди, такая же большая, шумная и властная, как он. Ничего удивительного, если они ладили. В лице Тедди она потеряла родственную душу. Присутствовали все сотрудники, за исключением 3. Помощник Ивон Фред Хакстром уехал на свадьбу племянника. Заместитель директора рекламного отдела Брэди Купер проводил короткий отпуск в Мэйне. А Софи Галиана из бухгалтерии никак не могла оправиться после того, как ей удалили 4 зуба мудрости сразу.